Они как будто всегда сидели под одеялом в темноте и шептались. Разговаривала с дочерью Аркадия Васильевна очень нежно и со всхлипом. Старалась прижать к себе, погладить. И Машу, кстати, тоже голубила. Ласково проводила пальцем по спине, пересчитывая каждый позвонок. Волосы укладывала то так, то эдак. Маше, выросшей в строгой сдержанности бабушкиного дома, казалось, что рядом с Ниной и Аркадией Васильевной ее омывает такой сильный любовный поток, что ей можно все — плакать и хохотать, кусаться и кататься по полу. Аркадия Васильевна все равно останется теплой, толстой и нежной. «Привет, свининка!» — поздоровалась Маша, привычно усаживаясь в эркере за простыней. «Меня утвердили на роль. Не главную, а так себе вторую или даже третью», — сообщила Маша, равнодушно решив, что на сегодня вранья достаточно. «Только, пожалуйста, не надо об этом. Мне уже достаточно на сегодня». Прозвище «свининка» необыкновенно подходило по-детски полноватой розовощекой Нине. Родись Нина в стране, где была бы в ходу реклама, она без сомнения сделала бы хорошую карьеру с искренней, а не актерской радостью, восхваляя что угодно, от пылесоса до бульона. Нина все делала вкусно, с наслаждением, как в рекламном ролике, лучась от удовольствия, ела. Счастливо мыла плиту и стирала белье, радостно резала овощи в суп, поглаживая пухлыми пальчиками каждую картофелину. Выстиранное белье отгораживало эркер, где словно в палатке под парусами простыней сидели Нина с Машей. «Машка, ты написала что-нибудь новое? Читай скорее», — потребовала Нина, подперев щеку рукой. Маша послушно начала. «Завтра будет новый день, без обид и без греха, легких мыслей дребедень, милых шуток чепуха». «Хорошо», — выдохнула Нина. Когда маленькая Нина впервые пришла в гости к Раевским, она представилась Нинкой. «Ты не Нинка, а Ниночка, Нина», — внимательно посмотрел на толстушку Юрий Сергеевич. «У тебя особенное имя. Нина означает «милая», «любимая». «Это Крылов, переложение сонета к Нине, Петрарке», — пояснил Юрий Сергеевич. «Я милая, я любимая», — подумала Нинка. «Не просто Нинка-свининка». Нина была влюблена во всю Машину семью и в Машу отдельно. Но не безоглядно. При случае всегда старалась немножко Машу повоспитывать, хотя была старше всего на год. «Завтра будет чистый дом, дом без ссоры по углам. Уничтожим старый лом, уберем ненужный хлам», — читала Маша и, внезапно зевнув, остановилась. «Все, больше не буду читать. Оно длинное, уже поздно, я спать хочу». Маша вдруг положила голову Нине на грудь и зашептала, заворковала. «О, моя старенькая няня, я влюблена!» «Опять? В кого на этот раз?» — подозрительно спросила Нина. «Ах, ты еще вы этого своего дядю Федора?» Когда Маше исполнилось 7 лет, ее стали выпускать одну во двор и разрешали иногда заходить к Нине. С тех самых пор Маша всегда кого-нибудь любила и страстно нашептывала Нине обо всех своих любовях. Сейчас Нина и верить не могла врунливой Машке, и не верить тоже не могла. Конечно, он ее любит. Как можно Машу не любить? Он же старый, он старше тебя на 18 лет. Да хоть на 118. Гёте было 70, когда в него влюбилась 18-летняя девушка. К литературным примерам и фактам из жизни разных замечательных людей Нина относилась почтительно и быстро вильнула в сторону. «А он невысокий и худой. И фигура у него не как у Атланта. Помнишь, Машка, как мы говорили, что никогда такие красивые мужчины нам не встретятся?»